Красивая история. Я до 1998 года работала в Новом Уренгое. Это север, это трудности, это очень тяжелый климат, наконец. Приполярье губительно для женской красоты. Точнее, север требует от женщины больше заботы о своей внешности. Поэтому там востребована была любая косметическая информация. Глянцевые женские журналы зачитывались до дыр. Однажды, кажется, это был 1996 год, в только что появившемся русском «Космо» нашла рекламу роскошного московского салона красоты. Я поняла, что мне жизненно необходимо попасть в этот салон. Материальные возможности позволяли. Я полетела в Москву и первым делом посетила этот салон. Действительно, это было высококлассное заведение, а для меня тогда вообще будто другой мир. Можно сказать, я подсела на этот салон. Периодически прилетала туда из Нового Уренгоя, а с 1998 года, когда мы переехали в Москву, практически поселилась в нем. Можно сказать, это был мой второй дом. Я активно ходила туда до 2002 года, а потом перестала. Тогда же и родилась идея открыть свой салон, свой центр. Мне перестало нравиться, как работает лучший московский салон красоты. Я точно определила для себя, как все можно сделать лучше. А что же вас не устраивало в лучшем столичном салоне? В салоне работали с великолепной косметикой. Эта косметика очень активная. После нее, например, нельзя находиться в прокуренном помещении. Я выходила после процедуры, а там накурено в холле. Раз, сказала, два, никакого результата. Курение продолжалось. Вот оно, курение. Но это же бред. Потом клиенты к 2002 году уже ходили в застиранных халатах, ну и скидок не давали. Однажды мне стало просто неприятно приходить в это, можно сказать, культовое для меня место. Я стала приглашать своего косметолога на дом. И однажды Лена мне сказала: «Галина Васильевна, а давайте откроем свой центр». И мы стали над этим думать. У меня было желание открыть лучший центр красоты в Москве. Елена была экспертом, она досконально знала дело. Так все началось. В общем, сплошная педагогика, мне кажется.